Глава 79. В результате этой беседы всем была подобрана одежда и кофры для специфических петлевых удочек, которые прекрасно подошли для переноса оружия. Нашелся даже кофр под пластиковый китган мистера Пенса. Поначалу он не хотел расставаться с игрушкой, тем более что Брейн уже наклеил на нее желтый стикер. Но когда увидел, что даже Дино убирает в кофр пулемет, а в другой кофр из-под переносного столика боекомплект из 6000 патронов, он сказал, что тоже хочет кофр. Бойцы переоделись в расположенных тут же кабинках, уложили все лишнее в чемоданы и кофры и стали похожи на далеко собравшихся путешественников. Брейн расплатился наличными. И судя по тому, как смотрела на пачку сакверов в его руках женщина-продавец, наличные здесь имели небольшое хождение. Брейн ожидал, что она начнет расспрашивать об источнике его доходов или наводить какие-то справки. Но обошлось. В конце концов, посторонние на эту станцию не попадали. А эта группа сошла с крейсера, про который рассказывали, что он был в бою и пришел с серьезными повреждениями. Расспросив, как лучше перебраться на пассажирские линии, Брейн узнал, что скоро, с интервалом в 40 минут, подойдут два судна, которые потом отправятся на Сардинию, планету одного с эталоном пояса. Это Брейна вполне устраивало. «Я советую вам сесть на второе судно. Класс кают один, но там подешевле, да и обслуживание лучше». «Спасибо», поблагодарил Брейн, уже зная, что обязательно отправится на Сардинию на первом, а не на втором судне, чтобы по привычке замести следы. Группа поспешила к причалу вместе с еще несколькими похожими на них отпускниками, с той лишь разницей, что у тех багаж был гражданский, без тяжелых кофров с оружием. Зайдя на борт, Брейн сразу подошел к служебному окошку, за которым сидел Коберли в форме транспортной компании. Он не делал ничего особенного, только вставлял личные карточки в терминал и выдавал распечатанные принтером билеты. В случае с Брейном он засунул взятые у него деньги в специальное приемное окошко и выдал 5 билетов. «Сколько лететь до Сардинии?» – спросил Брейн. В очереди за ним никого не было, и он решил побеседовать с кассиром. Ему показалось, что этот Гоберли склонен к неформальному сотрудничеству. 8 часов, сэр. Только на Сардинии у вас будут проблемы». «Это почему?» «Потому что вы не предъявили ваши солдатские удостоверения, расходные книжки, а потому я выписал вам не открытые, а закрытые билеты». То есть в один конец. «И что, мы не сможем выбраться с Сардинии?» «Сможете, если напишете заявление в военную полицию, и там через собственные каналы вам восстановят документы. Вы ведь их потеряли?» Это «потеряли» он произнес с такой интонацией, что Брейн понял. В этом Гоберли он не ошибся. «Ну да, мы потеряли документы, но, наверное, есть какие-то способы решить эту проблему». «Судя по тому, что вы расплачиваетесь наличными, возможно, я мог бы подсказать вам кое-какой вариант». «А я бы послушал. Думаю, мне этот вариант пригодится», – в тон кассиру ответил Брейн. «Еще раз говорю, я ничего не гарантирую, но адресок дать могу». Кассир взял какой-то старый бланк и на обратной стороне тонким пером набросал несколько иероглифов. Брейн поблагодарил его и отошел к ожидавшей в стороне группе. «Идем согласно билетам», – сказал он. «Время в пути – 8 часов.